Больше, далеко и ближе, чем я знаю. Лишь об одном прошу без сил не растерять любовь, ведущую меня сквозь плен пустых желаний там, где я парю над берегом.